Глава 20. Встреча. Василиса сделала выпад, разрезая появившуюся перед ней тварь черного мира и ощущая, как в руки с полной силой ударяет откат. Не помогают даже миомышцы экзоскелета брони. Настолько прочной оказывается шкура черного существа. Благо, остроты ее клинка и мощи удара более чем достаточно, чтобы расправиться с противником. Уже не в первый раз. Сколько дней это продолжалось? Василиса с усталостью повела плечами, пытаясь мысленно приободрить себя. Хоть это у нее и получалось в последнее время не лучшим образом. Вот эта тварь умудрилась подобраться к ней настолько близко, что если бы Василиса промедлила хоть чуть-чуть... Девушка встряхнулась, отбрасывая прочь дурные мысли. Мир вокруг стремительно летит в пропасть, и сейчас последнее, что можно было сделать, это просто сложить лапки. Она повернулась к своему немногочисленному и разношерстному отряду, с большим трудом приходящему в себя после скоротечного, но кровавого боя. Стражи, наемники, гвардейцы и даже несколько отставных. К сожалению, сейчас во всем том хаосе, в котором пребывал мир, вопрос снабжения и экипировки оказался на первом месте. На всех не хватало боевой брони. Часть ее отряда щеголяла в обычных бронеразгрузках, не способных защитить даже от самой обычной твари. Чего уж говорить про черных. Северный проход чист. Василиса быстро осмотрела своих людей, проверяя состояние каждого, и добавила. «У нас двое тяжелых. Запечатаем проход и скоро будем». «Принято, ждем вас», — отозвались с той стороны. «Надеюсь, на других направлениях все в порядке», — подумала она, отдавая приказ своим людям собираться. Ее, как опытного наемника, поставили командиром одного из отрядов. Но сама девушка прекрасно понимала, что сделано это было не из-за признания заслуг. В городе М осталось слишком мало бойцов, способных командовать отрядами. После возвращения с последней миссии Василиса попыталась продать информацию о Яне Александрове, выйдя даже на его бывший клан. Однако эта информация мало заинтересовала защитную чашу, как и другие старшие и великие кланы. Началась война с императором, погрузив весь мир в хаос, а затем пришли порталы, как будто того, что происходило, оказалось недостаточно. Город М оказался под ударом сразу трех полновесных черных порталов. Защитить его от такого попросту невозможно. Удалось только сдержать тварей до частичной эвакуации мирных. За все время это, несомненно, было самым сложным — видеть гибель целого города и ничего не в силах сделать с этим. В этот момент Василиса почувствовала магическое сканирование. Несомненно. Возле еще появились несколько фамильных богов, проверяющих ее людей. Частицы темного мира могли изменять и искажать разум даже самых сильных, и это не считая впавших в отчаяние заклинателей, обратившихся к запретной магии смерти. Многие из тех, кто оказался заперт в обреченных городах, пытались сделать все, чтобы выжить. Непроизвольно Василиса бросила взгляд на сам город, чьи полуразрушенные небоскребы сейчас высились далеко на западе. Отсюда они казались игрушечными и ненастоящими. Оптика боевой брони, подчиняясь приказу девушки, послушно приблизила картинку, демонстрируя обожженное и полуразрушенное строение мегаполиса, которыми он по праву всегда гордился. А еще рядом с небоскребами можно было легко заметить жуткий провал в небе. Из него постоянно сочилась какая-то черная, вязкая на вид жидкость. Василиса понятия не имела, во что превращают сейчас город М черные, но видеть ей это совершенно не хотелось. По ее мнению, они все еще слишком близко находились к захваченному городу, но с ее мыслями считаться никто не собирался. Оставалось лишь поверить в расчеты командиров беженцев города. Выжить в одиночку в таких условиях было крайне трудно. Порталы продолжали открываться по всему миру. С каждым днем отбивать нападения тварей и продолжать скрываться от них становилось все сложнее. И это не говоря уже про то, что тысячи людей в лагере нужно было чем-то поить и кормить. Именно поэтому никто не захотел отходить от города. Единственного места, способного их хоть как-то поддерживать хотя бы какое-то время. Добравшись до преддверия лагеря, больше похожего на укрытый маскировочным сонумом заклятий бесконечный палаточный городок, девушка позволила себе немного расслабиться. К ним уже спешили лекари, чтобы принять на руки раненых. «Кто-то из командиров на месте?» — остановила она одного из них. «Глава Лепестков вроде как был в лагере. Про других не знаю», — ответил тот и, уже не обращая внимания на девушку, кинулся к раненым. Василиса же, между тем, задумчиво повернулась в сторону, где должны находиться палатки руководства. Если сейчас в лагере только один командующий, куда могли просто так взять и уйти сильнейшие командиры? И почему остался именно глава опутывающей листвы? Встряхнувшись, Василиса уверенно направилась вперед. В любом случае, сейчас нужно доложить о результатах. Пускай отношения с лепестками у нее в последнее время и не самые лучшие. Да, она принесла им известие о том, что их наследница жива и сейчас находится в безопасности у Александрова, но избавиться от их подозрений и настороженности ей так и не удалось. По какой-то причине внутри клана опутывающей листвы Василису недолюбливали. Как, впрочем, и в других. Возле палатки столпилось уже несколько таких же, как она, командиров групп, поисковых отрядов и добытчиков, среди которых девушка заметила старого знакомого. «Привет, Кость!» Она приблизилась к массивному наемнику из отряда оцелотов, застывшему словно статуя, ожидая своей очереди встретиться с руководством. Помимо него здесь были и другие командиры больших и малых групп. Василиса с удивлением даже заметила главу защитной чаши, который считался уже некоторое время пропавшим без вести. По его измученному и потрепанному виду становилось понятно, насколько сильно им досталось. Кланам защитной чаши и мечам пришлось хуже всего во время первоначального вторжения. Фактически, они потеряли большую часть своих стражей в одночасье, утратив статус старшего клана. «И тебе привет». Тем временем послышался глухой голос наемника из его тяжелой брони. Похоже, были повреждены внешние динамики. «Что-то многолюдно здесь сегодня?» «Там сейчас только глава лепестков принимает отчеты. Вот и скопилось людей», — безразлично ответил ей наемник. «А куда остальные командующие подевались?» — спросила она о том, что ее сейчас больше всего волновало. «Понятия не имею, но слухи ходят, что с ними ушли и самые сильные маги и бойцы. Могу предположить, что дело в нашем укрытии. Уж слишком часто его стало атаковать какое-то отребье». На этом обычно немногословно наемник замолчал, позволяя Василисе самой сложить 2 и 2. Если искусно укрытый лагерь, находящийся под защитой целого каскада маскирующих заклинаний высокого порядка, регулярно обнаруживают, значит, их целенаправленно ищут. Логично. Как и логично то, что такую угрозу игнорировать нельзя. Вот сильнейшие и отправились закрыть эту опасность. Что, проклятие их забери, делают высшие кланы и император? В голове в очередной раз не могла не появиться такая простая и предательская мысль. И Василиса была уверена, что не она одна постоянно задавалась этим вопросом. «Не верю, что они до сих пор могут сражаться!» «И ты говоришь, что нам нужно подняться туда?» Задумчиво переспросил меня Алексей, смотря на огромное вертикальное здание из сплошного черного камня, установленное посреди пустынной местности. «Именно так», — подтвердил я, сам не в восторге от того, что видел, но чутье уверенно вело именно к этому колоссальному строению, стоящему посреди бесконечного хвойного леса. По самым смелым прикидкам, до здания в низине, больше похожей на какую-нибудь горную долину, идти нам не меньше 10 часов. В лучшем случае, потому как на пути я заметил сразу несколько небольших озер, которые могли запросто перегородить нам путь. И по-правильному, их лучше бы обойти стороной. Я все еще с некоторым трудом чувствовал нужное направление, но с каждым часом это давалось мне все легче. От проводника мы избавились еще несколько этажей назад и теперь шли, руководствуясь исключительно моим чувством маршрута. 7-й практически полностью расшифровал ИИ неизвестных существ, которые мы нашли на 3-м этаже. Приступы уже почти прекратились, и я, можно сказать, сумел завершить усвоение полученной силы. И это было лучшей новостью за последнее время. Этажом ниже мы наткнулись на настоящую бойню. Выжженная пустыня, с оплавленными огромными камнями, посреди которой тут и там лежали тела мертвых белых драконов. Причем от них мало что осталось, если называть вещи своими именами. Я многое повидал за последние несколько лет, но даже меня эта картина проняла. Чего уж говорить о других. Даже по самым скромным прикидкам, там драконы потеряли несколько десятков бойцов. И не просто стражей, а сильнейших представителей клана. Мы постарались не задерживаться на том этаже, поспешив сразу к лифту. Если те врата можно было так назвать, конечно. Благодаря вратам нам удалось проехать сразу несколько этажей и оказаться практически в шаге от цели. Здание впереди, по словам седьмого, являлось одним из модулей управления шпилем, к которому мы так давно шли. Конструкт считал, что радоваться все-таки рано, так как мы не знали, что из себя представляет модуль и какие имел возможности. Однако даже так было очевидно, что знания внутри него должны о многом нам рассказать. И раскрыть хотя бы часть тех секретов, мучивших нас все это время. Дело оставалось за малым. Подойти к подножью этого строения и каким-то образом попасть внутрь. А вот с этим у нас появились кое-какие проблемы. И прежде всего речь шла об оставшихся драконов. Уж слишком велик шанс встретиться с ними на этом ярусе. «Ладно, двинули», — отдал приказ я. Белый тигр, услышав мою мысленную просьбу, появляется возле и сходу бросается вперед, проверяя путь. На этот раз построение чуть изменилось. Из-за повреждений брони Алексея и смены проводника. К тому же с моими новыми силами для меня почувствовать опасность или противника куда проще. Седьмой до сих пор пытался подстроиться под те изменения, которые произошли со мной за время нашего подъема, и отчасти у него это даже получилось. Особенно, когда расшифровка данных ИИ закончилась. Но даже так, кое-какие проблемы все еще оставались. Неприятно, конечно, но все не так плохо, как это было в начале. Лес оказывается совершенно обычным. Куча нетронутого елового бурелома внушала некоторую уверенность. По крайней мере, этой дорогой мы идем первые. Уже неплохо. Меньше вероятность получить засаду возле здания модуля управления. Я с некоторым раздражением глянул на небольшую иконку с правой стороны визора в виде мигающего символа, означающего низкий заряд батареи и комплекса поддержки. Это не самая лучшая для всего отряда новость. Еще на прошлом этаже энергоемкие батареи комплекса, которые должны держать почти сотню лет автономного использования, разрядились внутри шпиля меньше, чем за неделю. Седьмой считал, что внутренние этажи этого колоссального строения медленно тянули энергии из комплексов. Но от этого предположения нам никак легче не стало. Если все так продолжится, уже через день нам придется отказаться от комплексов и идти только в обычной боевой броне. Конечно, был еще вариант спуститься в связь единства и взять там запасные энергоячейки, но я пока опасался это делать. Сейчас весь шпиль лихорадило. То и дело, по всей его структуре прокатывалась колоссальная сила дрожь, заставляя нас останавливаться и ждать ее окончания, так как в это время передвигаться становилось попросту невозможно. А что происходило внутри связи, я мог только догадываться. Спускаться туда — огромный риск. Почти половину пути до здания мы прошли без каких-либо происшествий. Нам не встретилось ни одного крупного животного на пути. Лишь пара лис и волков, которые тут же сочли за благо скрыться. Все это наводило на мысль, что этот ярус был без защитников, как мы называли агрессивных тварей, живущих на этажах. Такое иногда случалось, но по большей части кто-то опасный и желающий напасть на нас всегда находился. Уж не знаю, зачем нужно делать такую защиту, больше напоминавшую какое-то дурацкое испытание, но строители это сделали. Мы как раз преодолели половину пути, когда шпиль сотряс колоссальный по силе удар. Это совсем не походило на обычную дрожь умирающего строения, и этот удар повторился вновь, а за ним еще раз. Мы замерли, прислушиваясь к какофонии звуков и ощущая вместе с ней странные всполохи энергии, волнами проносящиеся мимо нас. И даже появилась мысль, когда канонада взрывов начала усиливаться, что это кто-то невероятно сильный сейчас сошелся в схватке с таким же, как он, противником. Выше нас? Или ниже? Ураган энергии, поднимаемый на этаже, не позволял до конца разобраться в том, что же происходило на самом деле. «Я склонен предполагать, что вы правы, носитель», — тут же вмешался седьмой. Это очень похоже на отголоски сражения сущностей в своей силе, далеко ушедших даже от опор мира. Я мог только предполагать, кем были те, кто сейчас сражался внутри шпиля. Кто-то из скульпторов реальности? Тут же взглянул на посох Алисы, который она крепко держала в руках и старалась никогда не отходить от него. Дэниел утверждал, что этот посох способен противостоять силе скульпторов. И в этом лгать ему резона особого не было. По крайней мере, мы вместе с сестрой так решили. И тогда же договорились, что посох останется у нее. Одинокий, как по мне, ничуть не хуже этого оружия. А у сестры нет ничего, кроме огненного котенка. Наконец, спустя почти 10 минут, звуки прекратились, а волны магических энергий перестали докатываться до нас, что позволило продолжить путь. Вот только после произошедшего лес, до этого казавшийся мне мирным, изменился. То тут, то там чудились какие-то движения, несмотря на то, что сканер комплекса молчал. И я бы мог назвать это галлюцинациями или наведенными иллюзиями, если бы другие также не видели их. Уверен, что для Шпиля произошедшее сражение не должно пройти бесследно. И нам бы следовало поторопиться, вот только как это сделать, когда вокруг творится проклятие знает что. Белый тигр, вернувшийся к нам по моей просьбе, ничего толком сказать не мог. Он тоже видел все эти мелькания непонятного среди деревьев, но, как и мы, различить что-то конкретное не смог. Что ж, раз неизвестная тварь не нападает, то лучше нам, пока имеется такой шанс, добраться побыстрее до модуля. Так? Возможно, там чуть прояснится происходящее. Других-то вариантов у нас в любом случае сейчас не было. И именно поэтому мы упорядоченной группой рванули в сторону цели. Старались не бежать, конечно, но двигались быстро. Не только у меня, но и у других членов отряда появилось гнетущее ощущение приближения чего-то плохого, с чем нам бы лучше не сталкиваться сейчас. Лес закончился внезапно. Вот он стоял стеной, и вот уже в следующую секунду мы вываливаемся на ровный участок поля с высокой зеленой травой, посреди которого возвышается огромное здание с пару десятков этажей, не меньше. А еще нас тут уже очень давно ждали. Впереди, в нескольких десятках метров, я увидел целую группу людей, облаченных в клановую боевую броню с характерной эмблемой дракона. «Носитель, они находятся под каким-то магическим куполом маскировки». Извиняющимся тоном вдруг говорит седьмой, а за спиной я слышу дружные вздохи моей группы. Четкое чувство приближения чего-то очень плохого становится невыносимым. «Да, нас зажали». «Ян!» Раздается голос Фомы в переговорном устройстве боевой брони. Сейчас его слышат все оцелоты. «Что будем делать?»